Множество разных семей, не только семья Локи, были вовлечены в бои с силами Ракии, сойдясь с армией королевства в сражениях в разных местах. Авантюристы Арарио быстро разбирались со своими противниками, будто мифическая многоголовая гидра, отряды авантюристов Арарио независимо друг от друга терзали единую армию Ракии. «Как же это скучно!» «Ага, а меня еще так много дел дома ждет. Чуть дальше, за командным постом Финна, боги и богини, призванных для боя семей, сидели на холме и смотрели на поле боя. Тенты и стулья были подготовлены для каждого из божеств. Под самым роскошным тентом на своем обычном троне восседала Фрея. Локи сидела в своем кресле, скрестив ноги, под навесом по соседству. Обе богини наблюдали за односторонней битвой, возмущаясь, что она нагоняет на них скуку. «Их попытки восседать на лошадях не кажутся тебе излишними? Дядки с высокими характеристиками все равно двигаются быстрее. Даже не знаю, может, они просто пытаются казаться круче? Но вся эта мишура только показывает, что их характеристикам еще расти и расти». Во взглядах божеств не было даже намека на напряжение. Они смотрели на эту битву примерно так же, как ее видели их последователи. Вокруг богов и богинь находилось всего по нескольку человек из их семей для охраны. Флаги семей развивались ветром рядом с тентами богов. Флаги семьи Локи и семьи Фрея, обеспечивающих наибольшее влияние на поле боя и среди авантюристов, были подняты выше остальных. Вид Джокера Локи и Девы Бит Фрея вселял страх в солдат Ракии. Поскольку солдаты Ракии начали терять волю к битве, их действия начали становиться менее скоординированными и отточенными, даже в бой они начали бросаться без должного энтузиазма, присутствие символов двух самых крупных семей Арарио серьезно подорвало мораль армии вторжения. «Кстати, может, если бы нас тут не было, они бы чуть живее махали своими штуками?» «Ах, репутация лучших такая заноза в заднице!» «Поздно возмущаться!» Локи отклонилась в своем кресле, сложив руки за головой. Фрея, следившая за ней, краем глаза усмехнулась. «Кстати, почему среди сил Ракии никогда не бывает потерь? Как так получается?» «Нам не оставляют выбора. Торговцы усиленно просят нас не убивать потенциальных покупателей». Сильно раздраженная Локи ответила на вопрос одного из богов. Если взглянуть на поле боя и прислушаться к доносящимся с него крикам и стуку, можно было понять, что авантюристы Арарио пускают в ход тупую сторону своего оружия. «К тому же мне не хочется, чтобы мои детки пачкали свои руки в этой пародии на войну. Не самая плохая причина». Локи подавила зевок, и богини продолжили обсуждать творящийся на их глазах фарс. «Арес, идиотина! Зачем атаковать противника, который тебе не по зубам? Ты же потеряешь гораздо больше, чем мог бы получить!» Пробормотала красноволосая богиня, переводя взгляд от одного очага сражения к другому. «Эй, ты солдатик! Если согласишься на покупку прямо сейчас, сваренное мастерами Арарио целебное зелье обойдется тебе всего в 1000 варисо!» Раненые солдаты пребывали в лагерь Раки один за другим, поэтому бизнес процветал. Множество тентов выстроились ровными рядами, повсюду слышались крики раненых солдат, лежавших на спинах в тени тентов. В то же время небоевые члены семьи и божества перебегали от тента к тенту. Торговцы семьи Арарио не упустили отличную возможность распродать свои товары. «Разве тебе не больно? Наверняка боль просто невыносимая. Разве тебе не хочется прямо сейчас исцелить эту рану?» «Да, хочется. Отлично, значит, мы договорились». Некоторые божества Арарио подходили к самым раненым солдатам и, улыбаясь, трясли выставленными на продажу зельями прямо перед их лицами. Эти божества продавали свои товары не только своей армии, но и вражеской. Коммерческому духу этих божеств не было предела. Стоило таким божествам найти новую возможность для торговли, как они крепко в нее вцеплялись. «Никто не может сражаться с сломанным оружием. Давайте купите себе новое!» «Я покупаю!» «Ну как тебе такое нравится, Миах? Мои товары разлетаются, как горячие пирожки. Похоже, я снова тебя обошел. Что скажешь, Амид?» «Нет, бог Дианкехт, вам некого обходить. Бога Миаха и его семьи тут нет». «Это с какой стати? Что, испугался селенками мериться? Миах!» Оружие, броня и даже магические мечи быстро меняли владельцев. Наступающей армии просто требовались припасы, а тот факт, что со стороны Арарио не было получено никаких повреждений, мог означать только то, что необходимость в припасах была ошеломляющей. Авантюристы Арарио полностью уничтожили линии снабжения наступающей армии, и это означало, что у солдат не было выбора, они были обязаны покупать припасы. Офицеры не могли пойти против воли своего бога, Ареса, и лишь со слезами на глазах наблюдали, как тает накопленные ими богатства. «Ах, настоящих мужиков нигде не видно. Похоже, все годные стали офицерами. Айша, тут какой-то здоровенный рыцарь в паре рядов справа. Время развлекаться! Подожди, Самира, я уже бегу!» Несколько проституток бывшего района удовольствий также наведались в лагерь. Несмотря на то, что они больше не принадлежали ни одной семье, свободные красотки пришли вести свои дела. Они обслуживали некоторых воителей, но как только в лапах устрашающих амазонок оказывался подходящий под их стандарты рыцарь, он немедленно оказывался поглощен. Довольно часто стоны удовольствия прорывались сквозь крики боли и отчаяния. Поскольку некому было проверять происходящее, лагерь армии вторжения Раки и Варарио превратился в площадку для реализации экономических амбиций жителей города и божеств. «Донесение с первых рядов! Батальоны с 1 по 5 были полностью уничтожены, а наш авангард теснят по всем направлениям! Враги предсказывают каждый наш шаг, все операции проходят неудачно! Будь они прокляты!» Сидящий под тентом в глубоком тылу войск Раки гневно сжал кулаки. Золотые волосы, плотные, как львиная грива, и блестящая красная броня, мускулы и правильные черты божества могли бы поспорить с чертами богинь красоты в мужском обличье. Этот бог разжёг войну, он был истинным главой королевства Раки и своей семьи, Арес. Стиснув зубы, бог слушал донесение, на его мужественном лице возникла мрачность. «Наш передовой лагерь заполонили жадные ублюдки из Арарио. Наши солдаты, соблазненные проститутками, теряют боевой дух. Мораль и без того была низкой. Арарио, какая подлость использовать такие низкие способы победы!» Лицо Ареса покраснело так сильно, что стало напоминать цветом его броню. Если бы это увидела Локи, она бы быстро добила бога чем-то вроде... «Думаешь, мы такие штуки продумываем, пустоголовый?» Впрочем, от этой мысли ярость Ареса разгорелась только сильнее. Сам бог называл свои желания врожденным желанием воевать, в то время как другие считали его тягу к войне простым безрассудством. Другие божества описывали фразой «мышцы вместо мозгов». Стоявший неподалеку от бога молодой человек посмотрел на разъяренного Ареса обреченным взглядом и тяжело вздохнул. Его плечи опали, и он покачал головой из стороны в сторону. Итак, терпящую поражение армию возглавлял бог военного искусства, также известный как бог войны Арес. Пусть он и был богом войны, не в его силах контролировать победы и поражения. В тенте командования повисло напряжение, все главные офицеры притихли, а лишь снаружи доносились яростные крики Ареса. «Ты уверен, что не хочешь провернуть какой-нибудь хитрый план?» А пока бог войны кричал от бессильной ярости, ветер развивал белый плащ, стоящий на городской стене вдали от сражения молодой девушки по имени Асфи, задавший своему богу, главе семьи Гермеса, вопрос. Её бог стоял, опёршись на бойницу высотой по грудь, и смотрел на столб дыма, скорее всего, вызванный взрывом заклинания где-то вдалеке. Отвечая, он даже не сдвинулся с места. «Даже если б я нашёл способ представить Белла Аресу...» Налетевший ветерок растрепал оранжевые волосы божества, его обычная улыбка была едва заметна. Бог положил руку на свою походную шляпу, чтобы она не слетела с его головы. «Не могу сказать, что подобное знакомство нисколько меня бы не развлекло, но я слегка побаиваюсь реакции богини Фрей по понятным причинам». «От неё или её семьи были какие-нибудь попытки связаться с нами?» «Нет никаких, но это как раз самое страшное. Её молчание намекает, что следующего раза она не потерпит». Безумие после произошедшего в районе удовольствия только начало стихать. Однако это вовсе не означало, что Гермес мог снова творить всё, что ему вздумается для собственного развлечения. Бог притих и повернулся к своей спутнице. «Истребление целой семьи не было таким уж забавным», сказала злобно взглянувшая на своего бога Асфи. «Знаю», — сконфуженно ухмыльнувшись, ответил Гермес. «Я потянул за ниточки в гильдии, чтобы убедиться, что в двери Гести не постучат заданием по отражению этой армии. Те детки попадают из одних неприятностей в другие... Сейчас им будет лучше немного отдохнуть и расслабиться». Опершись спиной на стену, Гермес посмотрел в чистое голубое небо. «Это же принцесса меча! Бежим!» В то же время на северной окраине равнины поля боя девушка-рыцарь свалилась на сидевший в засаде по краю леса небольшой отряд. Один лишь вид девушки-рыцаря заставил сидящих в засаде удирать. Командир отряда начал громко отдавать команды, пытаясь ободрить своих людей, но все было тщетно. Пехотинцы побросали свое оружие и бросились в глубины леса так быстро, как их могли унести их ноги. «Разве могло быть по-другому?» «Чтоб тебе, Айс! Мы же сказали тебе держаться позади! Теперь нам придется бегать, чтобы их окружить!» У принявшей боевую стойку Айс опали плечи, как только она услышала голоса Ривери и Бета за спиной. Златоглазая и златоволосая девушка очень сильно выделялась, и ее было очень легко отличить от других воительниц даже в масштабах огромной битвы. Солдаты Ракии боялись девушки не меньше, чем какого-нибудь главаря этажа в подземелье. Айс смотрела, как их спины исчезают в лесах, не выражая никаких эмоций, но на самом деле она ощущала легкую грусть. «Теперь не стой столбом. Погоню! Нельзя допустить, чтобы пострадали окружающие деревни!» «Хорошо. Разберемся с этими неудачниками и побыстрее вернемся в Арарио. Все это сражение – пустая трата времени!» Ривери и Беты повели остальных членов семьи Локи в преследование по лесу. Айс присоединилась к погоне за разбегающимися между деревьев в ужасе солдатами. Расположенная на юго-западе от этого места пронзающая небеса огромная белая башня стояла так же крепко, как и в любой другой день. Атака сил Ракии была названа шестым вторжением в Арарио. Жизнь обычных горожан города Лабиринта была в точности такой же, как и в любой другой день, несмотря на эту войну. Лишь несколько мелких, почти незаметных историй случилось между божествами и их последователями.